Витте подумал о Гужоне. Плохо, что француз. Конечно, не пройдет в Госсовет по национальному цензу. Но, как лидер Московского союза фабрикантов и заводчиков, он, именно он, подскажет нужные кандидатуры. Значит, помещики дадут постоянный и верный контакт с кадетами в Петербурге, а Гужон будет осуществлять связь с октябристами, с банковско-промышленным капиталом. Гужон, конечно, не применит сообщить своим в Париж, что ж это угодно. Внешнеполитическая идея, Витте, союз с Парижем и Берлином должен заставить образумиться надменного британского Джона Буля. Да и потом, лишние связи с Парижем никогда не помешают. Это даст ему ощущение собственной надобности. Что, Трепова посылать во Францию, что ли? Посмотреть забавно, как он станет с Пуанкаре разговаривать. Как он привезет государю заем, договор, гарантию. Ха-ха. Витте, услыхав смех, испуганно удивился. Он не в мыслях похохатывал, а наяву. Нервы расходились, понятное дело. А стратегия выработана правильная. Надо загодя готовить позиции на случай отступления. Он их приготовит. Он на следующем заседании нажмет на мозоли. Он по-новому поговорит о гласности заседаний Думы. Финансистам она нужна. Им важно, чтобы их официальную позицию знали в Париже и Берлине из газет, а не по слухам. На следующем заседании он поговорит и о том, кто будет писать законы в Думе. Пусть это поднимет кто-нибудь другой, он подготовит, он бросит идею, за идеями-то ныне гоняются, своих мало, растерянность одна. Домой Витте пришел довольный. Проиграл дочери в винт 2 рубля, выпил полстакана настойки валерьянового корня и уснул легко и быстро. Его императорское величество. Кому угодно высказаться? Граф Витте, позвольте мне, ваше императорское величество, возвратиться к вопросу, возбужденному князем Оболенским. Я нахожу, что выставленный князем принцип очень важен. Когда Дума отклоняет вопрос, он остается без последствий, иначе дело поступает в Государственный совет, которому также предоставляется принять или не принять проект. Если Государственный совет не принимает, то дело до государя-императора не доходит. Такой порядок существует везде на Западе. Между тем, мнение князя Оболенского очень важно. Нельзя действительно все заимствовать от Запада. Следует помнить, что Государственный совет — учреждение аристократическое, крестьяне в его состав не войдут, им открыт доступ только в Государственную Думу, они смотрят на Думу так, найдем через нее доступ к царю, найдем управу. Какая же будет психология крестьян? Скажут, думали, что будет доступ, а между тем чиновники отдалили нас от государя. Каковцов. Нам говорят о крестьянах. Почему, однако, говорить об одних крестьянах? Намечаемый путь уничтожает Государственный совет и сводит к управлению страной одною палатою. В случае принятия предложения графа Сергея Юльевича задержки больше не будет. То, что ныне предлагается, уничтожает Государственный совет и знаменует переход к одной палате. Граф Витте, я желаю сказать лишь то, что если ввести положение, по которому верхняя палата может отделить народ от монарха, то это есть известный урон. Я вовсе не поддерживаю князя Оболенского, но не желаю, чтобы народ сказал, что он отдален от царя. Напрасно относиться с пренебрежением к психологии общества, особенно крестьян, где вся психология — бог и царь. Барон Икскуль. Граф Витте снова проектирует отдать законодательство в руки толпы, между тем для этого дела требуется устойчивость. Необходимо поставить Государственный совет в качестве учреждения, ограждающего ваше императорское величество, иначе лучше совсем упразднить Государственный совет. Дурново. Если будем, подобно графу Витте, считаться с отдельными сословиями, мы впадем в ошибку. Граф Витте, я предлагаю пополнить проект только тем, чтобы об отклоненных предложениях доводилось до сведения государя-императора.